Гусь-Гусь представляет курс Ярослава Резчикова «Человек-город» или «Как устроен иммунитет». Лекция 8. Ошибки иммунитета. Мы с вами уже знаем, что у нас крутая и сложная иммунная система. Миллиарды клеток с разными специальностями и задачами 24 часа в сутки ползают по всему организму, ищут попавших внутрь преступников, проверяют своих, обучаются, размножаются и общаются друг с другом. И вот как раз потому, что иммунная система такая крутая и сложная, она и умеет ошибаться. И это на самом деле очень логично. Представьте, что вам нужно решить математический пример, в котором одно действие. Легко. Тут вы точно не ошибетесь. Если это 10 примеров и решить их нужно за минуту, тоже легко, но маленький шанс ошибиться уже появляется. Если это 10 примеров в 2 действия за минуту, вероятность что-то неправильно посчитать увеличивается еще больше. И так далее. Соответственно, чем больше задач, чем они сложнее и чем меньше времени нам на них дается, тем чаще мы будем ошибаться. Иммунная полиция нашего организма тоже в некотором смысле решает задачи. Огромное количество задач в минуту в течение всей нашей жизни. И, конечно же, допускает ошибки. Чаще всего это ошибки небольшие, и мы их даже не замечаем. Но иногда случаются и такие, которые приводят к довольно тяжелым заболеваниям. Причем вот такие серьезные ошибки допускает именно приобретенный иммунитет, а не врожденный. Давайте разбираться, почему так происходит. Возьмем, например, типичного представителя врожденной иммунной системы, нашего доблестного полицейского фагоцита. Вот у него есть ручки-рецепторы, точно такие же, как у других фагоцитов, и всю свою сознательную жизнь он патрулирует организм. Если ловит сигнал тревоги из места воспаления, то немедленно выдвигается туда. Если находит что-то чужеродное, он это съедает и переваривает. Иногда еще заходит в ближайшие лимфоузлы, показать лимфоцитам приобретенного иммунитета переваренные кусочки того, что он там наловил. Такой, в общем, очень самостоятельный патрульный полицейский. Вот примерно и все, чем фагоцит занимается. Где же он может допустить ошибку? Единственное, что может случиться, у него может оказаться неправильная ручка-рецептор. И тогда этой ручкой полицейский фагоцит не сможет хватать нарушителей или будет хватать не то, что нужно, например, свои клетки. Но так не происходит по одной простой причине. Врожденный иммунитет — очень древняя штука. Помните, я уже рассказывал, что своя полицейская служба есть даже у самых простых многоклеточных организмов. Миллионы и миллионы лет эволюция оттачивала врожденный иммунитет и убирала все ошибки и неточности. И в итоге получается, что наши полицейские фагоциты несут в себе опыт всех своих предков. Поэтому они и не ошибаются. И обучаться им не нужно тоже поэтому. А вот с приобретенным иммунитетом история совсем другая. Все лимфоциты разные, каждый со своей особенной ручкой. Рождаются в красном костном мозге, проходят там специальную академию приобретенного иммунитета, или, если говорить научным языком, созревают. Потом перемещаются в селезенку, сдают там экзамен, расходятся по лимфатическим узлам и ждут там, пока в организме появится подходящая им чужеродная молекула. А когда такая молекула появляется, размножаются делением и занимаются производством антител. Как вы помните, антитела — это такие ручки, которые плавают отдельно от иммунных клеток и цепляются к чужеродным молекулам. В общем, жизнь у спецагентов-лимфоцитов гораздо более разнообразная и сложная, чем у полицейских фагоцитов. А как мы уже знаем, чем сложнее задачи, тем чаще происходят ошибки. Кроме того, приобретенный иммунитет у животных появился гораздо позже врожденного, а значит, у эволюции было меньше времени, чтобы отточить его до совершенства. Есть еще один отличный пример, когда в эволюции появляется что-то новое и крутое. Этот пример хорош еще и тем, что можно легко и на себе убедиться, что у эволюции есть еще над чем поработать. Я говорю, конечно, про головной мозг человека. Наш с вами мозг очень похож на мозг животных, но есть одно большое отличие. Одна из областей мозга у нас развита гораздо сильнее. Называется она неокортекс, что переводится как «новая кора». И даже из названия понятно, что появилась она в эволюции совсем недавно. Именно благодаря развитому неокортексу мы можем думать, фантазировать, писать, читать, запоминать, разговаривать на разных языках и много чего еще. В общем, заниматься всем тем, что делает нас человеком. Вот вы пользуетесь своим мозгом уже довольно давно. И наверняка замечали, что он иногда сбоит. Вот я замечаю это довольно часто. Например, читаю книгу и в какой-то момент понимаю, что я уже минуты 3 смотрю в одну точку и думаю о чем-то совершенно другом. А еще иногда в середине разговора забываю, о чем я рассказывал, и потом с трудом вспоминаю, на чем остановился. Или наоборот, не могу выкинуть из головы песню, которую случайно услышал на улице. Знакомая ситуация? Это вот и есть небольшие сбои в работе нашей новой коры. А ведь бывают сбои и посерьезнее. Например, галлюцинации. Это когда человек видит, слышит или чувствует то, чего нет на самом деле. И вот это уже действительно серьезная ошибка неокортекса, и есть такие люди, которым галлюцинации доставляют очень много проблем. И тогда это уже считается заболеванием. И все это происходит потому, что наш с вами мозг и, конечно же, неокортекс — очень сложная, крутая и новая штука. А значит, ошибки практически неизбежны. Но давайте вернемся к иммунитету. Какие же ошибки могут допускать спецагенты-лимфоциты и к каким заболеваниям это может приводить? Мы разберем сегодня две группы таких заболеваний, и первая из них — это аллергии. Аллергии встречаются довольно часто. И, скорее всего, вы что-то про них слышали. Возможно, вы даже знаете кого-нибудь, у кого есть аллергия на пыльцу растений, на апельсины или на шерсть животных. Давайте разбираться, что же такое аллергия. Как обычно, переведем слово с древнегреческого. Здесь в слове два корня — это «аллос», что переводится как «чужой», и «эргон» — это «действие». Получается «аллос-эргон» — это «действие на чужое». Чужими будут, например, молекулы апельсина. А действие — это реакция со стороны иммунной системы. И, казалось бы, все правильно. Молекулы апельсина не входят в состав нашего организма, а значит, где-то в лимфатической системе должен быть агент-лимфоцит со специальной апельсиновой ручкой. На самом деле все не так просто. Помните историю про Джо-лимфоцита и его финальный экзамен на звание агента приобретенного иммунитета, где он перебрался в селезенку, и там его проверяли, не подходит ли его ручка-рецептор к собственным молекулам организма. На самом деле, на том же экзамене проверяют еще и некоторые чужеродные молекулы. Например, молекулы еды. Нашему организму совершенно ни к чему вырабатывать иммунный ответ на пищу. Тогда мы не смогли бы ее съесть. Или на чужеродные, но совершенно безвредные молекулы, с которыми мы часто сталкиваемся в обычной жизни. Такие как пыльца растений, пыль и шерсть животных. На них тоже реагировать не нужно. Получается, что аллергия — это иммунный ответ организма на то, на что в норме реагировать не нужно. И все из-за ошибки на экзамене у лимфоцита. Давайте разберемся, что происходит с организмом во время аллергической реакции. И в качестве примера возьмем пыльцу растения, например, березы. В первую очередь в организме должен быть лимфоцит с ручкой для березовой пыльцы, который уже сдал свой экзамен в селезенке и перебрался работать в лимфатический узел. Обычно это происходит в детском или подростковом возрасте. Затем идет первый контакт с пыльцой. Береза цветет весной, примерно в конце апреля-начале мая, и человек вдыхает пыльцу вместе с воздухом во время прогулки. Так она попадает на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, то есть в нос и горло. Большая часть оседает на слизи, но немного пыльцы все-таки оказывается прямо у внутренних крепостных стен организма. А там, как вы помните, несут свой дозор полицейские фагоциты. Они эту пыльцу съедают, переваривают и несут в лимфатические узлы показывать агентам приобретенного иммунитета. Находят лимфоцита с подходящей березовой ручкой и активируют его. Лимфоцит делится, размножается и начинает вырабатывать антитела против молекул пыльцы. Длится этот процесс обычно довольно долго, несколько недель, и в это время человек ничего не чувствует. Он может спокойно гулять всю весну и даже не подозревать, что у него уже есть аллергия. А в организме тем временем разворачивается крупномасштабная подготовка к следующему вторжению березовой пыльцы. Причем подготовка к вторжению березы отличается от иммунной реакции на инфекцию. Основное отличие заключается в том, что лимфоциты при аллергии вырабатывают не обычные антитела, а антитела класса Е, или, как их еще называют, иммуноглобулины Е. Их особенность в том, что они практически не остаются в крови, а идут прямиком к крепостным стенам нашего организма, то есть в кожу и на слизистые оболочки. А там живут еще одни клетки, с которыми мы пока не знакомы. Называются они тучные клетки. И это часовые нашего организма. Они, как понятно из названия, очень большие, упитанные и под завязку набиты разными сигнальными молекулами. Тучные клетки берут антитела к березовой пыльце, прикрепляют их к себе и используют в качестве ручек рецепторов. Так что в следующий раз, когда пыльца попадет на слизистые, тучные клетки их точно не пропустят. На этом подготовка иммунитета к вторжению заканчивается. Проходит год, снова наступает весна, и березовая пыльца опять попадает на слизистые носа, рта и глаз. И как только молекулы пыльцы попадают в ручки тучным клеткам, мгновенно начинается цепная иммунная реакция. Тучные клетки часовые бьют тревогу и выбрасывают вокруг себя все свои огромные запасы сигнальных молекул. На место происшествия бегут полицейские фагоциты. Гранулоциты начинают выбрасывать свои боевые молекулы. Кровеносные сосуды расширяются, начинается воспаление, все вокруг краснеет, отекает и болит. В общем, полный бардак, а все из-за какой-то совершенно неопасной пыльцы. А человек в это время чувствует себя просто ужасно. У него краснеют, чешутся и слезятся глаза, течет из носа, он чихает и кашляет. У некоторых аллергическая реакция настолько сильная, что им становится трудно дышать. И если что-то срочно не предпринять, то это может быть опасно для жизни. К сожалению, вылечить аллергию полностью мы пока не можем. Чтобы это сделать, нужно каким-то образом убрать из организма всех лимфоцитов с неправильными ручками и отнять у тучных клеток их антитела класса Е. Но таких технологий у нас пока нет. Что же делать людям с аллергией? Есть всего три способа, как с этим справиться. Первый – это постараться максимально исключить контакт с тем, что аллергию вызывает. В случае с березой это значит, что с апреля по май лучше на улицу не выходить или выходить только в маске или респираторе и плотно закрывать окна в квартире. Второй способ – это принимать специальные противоаллергические препараты. Они снижают воспаление и убирают симптомы, но при этом аллергия никуда не девается, просто протекает немножко легче. И есть еще третий способ, но он подходит далеко не всем и занимает очень много времени. Человек раз в месяц приходит в больницу, и ему под контролем врача вводят вещество, которое вызывает аллергию. Начинают с очень маленьких доз и постепенно, с каждым разом, дозу повышают. В среднем такое лечение продолжается около 3 лет. И за эти 3 года иммунная система привыкает к веществу и больше не реагирует так сильно. Действует этот способ не на всех. А если и действует, то не всегда эффект держится долго. Но есть и такие люди, которым удается на всю жизнь избавиться от симптомов аллергии. Итак, с аллергиями мы разобрались. Перейдем ко второй группе заболеваний, которые тоже связаны с ошибками иммунной системы. Это аутоиммунные заболевания. Аутос с древнегреческого переводится как «сам». Получается, что аутоиммунные заболевания возникают тогда, когда иммунитет по ошибке начинает атаковать собственный организм. Случаются такие ошибки очень редко, и есть всего 4 основных варианта, как такое может произойти. Первый вариант связан с инфекциями. Например, существуют бактерии, у которых есть молекулы, очень похожие на молекулы организма человека. И пока иммунная полиция борется с такой бактерией, она может совершенно случайно подобрать ручку антитела именно к этой похожей молекуле. И именно это антитело будет цепляться и за бактерию, и за собственные ткани организма. Тогда вместе с вражеским захватчиком под прицел спецагентов лимфоцитов попадут и свои ни в чем не повинные клетки. Второй вариант тоже связан с инфекциями, но больше с вирусами. Как вы помните, основная проблема вирусов заключается в том, что они прячутся внутри клетки, и доставать их оттуда иммунная полиция не умеет. Кроме того, некоторые вирусы так сильно нарушают работу клетки изнутри, что клетка становится на себя не похожа, и иммунитет начинает распознавать ее не как зараженную вирусом, а как чужеродную, и, соответственно, вырабатывать против нее антитела. И вот такие антитела тоже могут случайно зацепиться за здоровые клетки, и начнется аутоиммунная реакция. Третий вариант связан с запретными зонами для полицейских клеток. Помните, в предыдущих лекциях я рассказывал, что не во все места в организме иммунной полиции можно заходить. Им нельзя, например, в мозг, в глаза и на самом деле много куда еще. И причина для этого очень простая. Там они будут просто мешаться и могут что-нибудь поломать. А еще хуже — принять за чужеродное. Вот, например, есть у нас щитовидная железа. Она находится в районе шеи, и там специальные клетки производят очень важные гормоны, которые регулируют рост и развитие всего организма. В норме фагоцитам внутрь железы заходить ни в коем случае нельзя, потому что там в производстве участвуют незнакомые для иммунной полиции молекулы. Но если вдруг происходит травма, и эти незнакомые молекулы попадают в кровь, то иммунитет начинает их видеть и, соответственно, атаковать. И в конце концов под ударом оказывается вся железа целиком. Людям с таким заболеванием приходится принимать эти важные для организма гормоны щитовидной железы в таблетках, вместо того, чтобы делать их самостоятельно в своей железе. Ну и четвертый вариант самый простой. Точно такой же, как при аллергии. Только в этот раз экзамен на звание спецагента проходит не лимфоцит с ручкой к березовой пыльце, а лимфоцит с ручкой к собственным тканям. Все аутоиммунные заболевания протекают довольно тяжело. При этом все они очень разные. Ведь от того, какая молекула окажется под ударом иммунных клеток, зависит, какие части организма будут страдать. Это может быть кожа, мозг и нервы, сердце, печень, почки и вообще любой орган. И так же, как и аллергии, лечить аутоиммунные заболевания мы полностью не умеем. На сегодняшний день есть только один способ справиться с таким недугом. Это пожизненно принимать препараты, подавляющие иммунную систему. И у такого лечения довольно много неприятных побочных эффектов. Самый главный из них состоит в том, что подавлять приходится всю иммунную систему целиком. А это значит, что бороться с бактериями и вирусами ей будет гораздо-гораздо сложнее. Давайте подведем итог. Сегодня мы узнали, что наша крутая и сложная иммунная система умеет ошибаться. И ошибки эти иногда приводят к довольно серьезным последствиям. И мне кажется, что знать об этом очень важно. И дело не только в иммунной системе. Весь наш организм, каждый отдельный орган и клеточка — это очень крутые и сложные системы, которые работают сообща каждый день и без выходных. А значит, ошибки в работе практически неизбежны. Но мы с вами можем помочь нашему организму совершать меньше ошибок или, например, исправлять их довольно быстро. Нужно заботиться о своем городе-крепости. Например, стараться правильно питаться и соблюдать режим, заниматься спортом и вовремя ходить к врачу, если вдруг заболели, и так далее. Вот, например, я стараюсь делать зарядку каждый день. Не всегда, конечно, получается, но я действительно стараюсь. И мне очень нравится представлять, как после упражнений сонный и утренний Ярик Таун и каждая его маленькая клеточка гражданин наливаются силой и бодростью и приступают к своим насущным делам. Это была последняя лекция курса Ярослава Рещикова «Человек, город или как устроен иммунитет». Над курсом работали редакторка Таня Салата, выпускающий редактор Анна Шур, звукорежиссер Евгений Миневский, расшифровщик Кирилл Гликман, факт-чекер Ника Самоцкая, а обложку к курсу нарисовала Вера Хохлова.